Глава 34. Из пустого в порожнее. На следующее утро подруги, вернувшись урезанным составом завтрака, где они без аппетита поковыряли вилками в своих порциях, впрочем, как и на обеде и ужине накануне, не поверили своим глазам. Девичью спальню наводнили новые жильцы. Повсюду звенели голоса, все таскали чемоданы и толкались, мешая друг другу и выбирая себе новые кровати. «Что это?» — деревянным голосом спросила Белла, едва шагнув в дверной проем. Хлоя, сунув вслед за ней рыжую голову, похлопала глазами и вернулась в коридор. «Господи, господи, неужели нас переселяют?» Она закатила глаза к потолку и молитвенно сложила руки. «Пожалуйста, пожалуйста!» «Такая большая, в сказки веришь!» Грубо вернула ее на место мрачная Кейра. «Нас не переселяют, а перенаселяют». «Чего?» Хлоя тут же вышла из образа и скривилась. В это время из спальни выскочила шустрая стриженная девчонка невысокого роста и куда-то навострилась. Но Белла преградила ей дорогу. «Подожди-ка», — процедила она. «Что это вы тут устроили?» Девчонка какое-то время с недовольством смотрела на Беллу. Затем во взгляде ее что-то прояснилось. Лицо тут же приняло подобострастное выражение. «Ты что, та самая Беладонна?» — протянула она с уважением, глядя на Беллу во все глаза. Та чуть не зашипела, как разъяренная кошка, услышав свое полное имя, но, сдержавшись, продолжила вкрадчиво спрашивать. «Да какая та самая, все неважно. Ты объясни, что происходит. Почему вы к нам толпой нагрянули?» Елена, которая еще даже не успела побывать внутри, непонимающе смотрела то на одну, то на другую. «Это старшие», — бросила ей через плечо Белла. «Следующий класс. Почему-то переезжают к нам. Хочу узнать, почему». «А так у нас ремонт в спальне», — с готовностью затараторила девочка, не сводя с Беллы восторженных глаз. «И как вы, интересно, все у нас уместитесь?» «Да мы не все, но у вас столько свободных коек оказалось, что половину наших можно разместить, а остальных куда-то приткнут, думаю, пока, на время ремонта. Может, в лазарете?» «Лазарет же переполнен», — пискнула Хлоя, но Кейра ее оттащила и зашикала. Девчонка, кажется, не заметила их возни. «Сказали, что в этот раз так много отчислений на первом курсе. Мол, неудачный год, иногда такое бывает». «Отчислений?» Белла выразительно подняла черные брови и неожиданно вдруг мило улыбнулась. «Да, позор всему курсу. Но мы стараемся за всех остальных». «Ну, в тебе я даже не сомневаюсь». Старшекурсница покраснела от удовольствия, что может сказать Белле что-то приятное. А та, совершенно отвыкнув от подобного отношения, продолжала притворно улыбаться. Наконец девчонка развернулась и побежала в свою прежнюю спальню за вещами. Когда сколотилась их дружная компания, Белла перестала верховодить среди девчонок, полностью потеряв к этому интерес. С нею осталась верная Хлоя, она нашла новых подруг в лице Елены, Кейры и Умы, подружилась с ребятами. Ее бывшие подпевалы поудивлялись да привыкли. В конце концов, свет клином не сошелся на Белле. «Что за ерунда?» — наморщив веснушчатый лоб, спросила Хлоя, когда девчонка исчезла за углом. «Отчислений?» «Они ничего не знают». Белла в нерешительности стояла перед дверью в спальню. Входить туда не хотелось. Куча новых полузнакомых людей, которые, возможно, тоже вскоре станут их покидать. «Интересно, им тоже заморочат голову? А зачем вообще их сюда к нам запихивают? Неужели правда ремонт затеяли посреди учебного года?» «Какой ремонт, Хло?» Белла с сочувствием поглядела на подругу. «Ума сейчас бы выдала сразу несколько теорий», — вдруг сказала Кейра, горестно вздохнув. «Но у меня только одна. Их сгоняют сюда на убой». «Не говори так, зачем?» Хлоя демонстративно зажала уши руками, хотя и так уже прекрасно все поняла. Белла оторвала ее руки от головы, жестко глядя в глаза. «Ему нужны женщины. Много женщин. Помнишь записки скелета?» Хлоя кивнула, уставившись в пол. «Похоже, есть только один способ остановить его», — проговорила Белла. «Ты о чем?» Подруги уставились на нее, но она просто пожала плечами и шагнула к двери. «Пойдемте, мы же тоже там живем. Надо хотя бы успеть свои порядки установить, пока они не придумали собственные». «Илай сказал, его в другую школу переводят», — произнес Иржик, когда компания собралась в своем излюбленном месте за взрослым столиком. Только сейчас с ними не было Мики и Умы. Их заболевшая подруга вроде бы лежала в лазарете, но к ней никого не пускали. А про Мику ходили слухи, что его заперли в отдельной маленькой комнате, потому что он сделался буин и опасен для окружающих. Похвастался, солнечную, мол. «Я вот чего не понимаю», — сказала Кейра. На плотину вместо нее отправился Даниэль в надежде хоть что-то выудить из старых книг. «Они что, ничего не замечают? Не видят, что вокруг них буквально рушится мир?» «Мне кажется, их чем-то опаивают», — ответила Елена. «Они говорили об остальных учениках. Может, это не отрава и не наркотик, а обычная вода, измененная с помощью магии дождя. Им ли такого не уметь? Но тогда почему они нас не опаивают? Это было бы проще всего — опоить, отравить тех, кто хоть как-то пытается противостоять. Не может быть, чтобы они ничего о нас не знали», — закипятился Иржик. «А на нас просто не действуют», — предположила Елена. «С чего бы это? У тебя и у Беллы есть особые свойства. И Джейкоб, как и ты, хранитель. Ну, Кейра еще со своими предчувствиями. А мы с Хлоей. А Даниэль, в конце концов». «Может, с того, что мы все побывали на важных вещах и смотрели на мир оттуда, и теперь уже не будем такими, как прежде. Если мне маяк придавал невиданных сил, может, и на остальных эти вещи влияют? Они же почти волшебные. Поэтому мы и видим все так, как должно быть. Не подаемся на чары». «Я бы возразил», — скептически произнес Иржик. «Но почему-то у меня нет никаких аргументов против. И я рад, что мы теперь особенные. Но только тогда почему Мика?» То, что случилось с Умой, было ужасно, но никого не удивило. А вот сумасшествие их друга-гитариста явилось полной неожиданностью. С чего бы здравомыслящему всегда Мике вот так легко съехать с катушек? «Мне кажется, с ним что-то случилось примерно во время разговора с Элаем», — сказала Белла. «Он же к нам подошел дерганый. Глаза чесал, руку тер». «Думаешь, Элайджа виноват?» — ужаснулась Елена. «Не знаю. Да что он может? Просто я насчет времени говорю. Где-то в это время с Микой что-то произошло. Эх, раньше бы додумались, спросили бы, где он был, куда ходил, что делал». «Он руку ему пожал и укололся», — вспомнила Кейра. «И что с того? Думаешь, Элай намеренно отравил Мику ядом за то, что с ним Белла встречается?» — поразился Иржик. «Ерунда», — с уверенностью подтвердила Белла. «Элайджа на меня внимания это не обращал. Я его хорошо запомнила, потому что очень удивилась. Как так на меня?» Она слегка покраснела, решив, что друзья подумают, будто она красуется. «Да хватит гадать», — подытожила Кейра. «Я только на Даниэля надеюсь, что он переведет хоть что-то важное. Интересно, ночью этот за новеньких примется или оставшихся замучает? А что, новеньких не так жалко?» «Да иди ты, всех жалко, просто спросила». Ребятам больше не хотелось идти ни на мельницу, ни к водокачке. Любоваться красотами природы, валяться на травке, кидаться снежками — все это не радует душу, когда ты знаешь, что твои друзья находятся в опасности и страдают. А поиски вроде как завершились. Все четыре важные вещи найдены, оставшиеся книги спрятаны на разрушенной плотине. Теперь оставалось только ждать и надеяться, что Даниэль узнает что-то новое. Это бездействие мучило сильнее всего. Раньше они хотя бы постоянно находились в делах, выполняли задачи, искали, искали. А теперь сидят и переливают из пустого в порожнее. Вечером в столовой ребята мельком видели невеселого Даниэля, в одиночестве сидевшего за учительским обеденным столом. Поймав вопросительные тревожные взгляды друзей, Даниэль едва заметно покачал головой. Значит, ничего не выяснил. А ведь пропадал там долго, до самой темноты. Если бы на его месте был Джейкоб, он мог бы читать и в темноте. Но молодой учитель еще не освоил хитрость с подсветкой. Джейкоб уже показывал ребятам, как умеет заставлять дождь светиться, чем вызвал их бурные восторги. Но времени обучать их не было. А метод был сложный и долгий. Про Мику по-прежнему ничего не сообщали. И Белла тосковала. Она старалась не подавать виду, но Елена тайком наблюдала за подругой и видела, как та страдает. Их вечные с Микой шуточки и передергивания были лишь игрой двух влюбленных молодых людей. Но это сразу становилось понятно, когда они пели вместе, глядя друг на друга сияющими глазами. Даже представить страшно было, что пережила Белла, застав Мику не в себе. Девушка увидела нечто слишком ужасное, иначе она не убежала бы, а попыталась помочь. А когда Белла нашла друзей, она даже выговорить вначале ничего членораздельного не могла. От этих мыслей у Елены тоскливо щемило сердце. С ее любимым хотя бы все было в порядке, правда, увидеться не представлялось возможным. Сегодня к ним заселили новых девушек, и Мелисса еще днем обещала обязательно проверить, как все разместились, и, если будет нужно, помочь. «Как же знаем мы это, помочь?» — подумала Елена. «Снова примешься следить. Может, ты и подсчет ведешь, сколько за ночь с ума сойдет?» Сегодня девушка твердо решила выйти в мертвый мир, чтобы узнать, чем занимается Юга, когда для него подготовили столько любимых блюд. До сегодняшнего переезда многие кровати на половине близкой к каморке Елены уже стояли пустыми. Дальше демон не дотягивался, поэтому жертвы сами пришли к нему. «Интересно, а могу ли я как-то ему помешать?» — подумала Елена, разбирая кровать и готовясь ко сну. Сердце ее болело за Кейру, которая сегодня осталась в опасной зоне. Этим вечером никто не даст сдвигать кровати. Вот черт! Уже с меньшим трудом девушка поймала тот момент между сном и бодрствованием, когда можно было юркнуть в лазейку бреши. Она почти не испытывала страха, лишь отвращение к этому месту и его обитателю, прячущему отвратительные желания и цели под ангельской личиной. Его выдавали лишь жуткие глаза, в которых елозили блестящие склизкие гады. Но иногда он умел их скрывать. Елена увидела серый свет, наполняющий каморку, и часть девичьей спальни. С ее места трудно было определить, отодвинулась ли стена мертвой комнаты, но ей показалось, что она стала еще дальше. Девушка встала с кровати, чтобы выйти в спальню. «Любишь подсматривать?» Вдруг раздался тихий голос у нее над ухом, и сердце бешено заколотилось. Тягучий голос лился в уши, как патока, обволакивал, обманывал. «А мне нравится, когда смотрит. Сегодня оторвемся по полной программе». Демон, стоявший почти вплотную за спиной, легко провел ладонью вдоль ее позвоночника снизу вверх, вызвав жар внизу живота. Задержал пальцы на тонкой шее, обрисовал плечо, коснулся нежной кожи под ключицей, всколыхнув в груди девушки подавляемое желание. И, усмехнувшись, отдернул руку. «Хватит с тебя. Тебе достается лишь смотреть и понимать, как они счастливы». «Зато потом они страдают», — выдавила Елена сквозь зубы. «С чего ты взяла?» — делано удивился хозяин мертвой комнаты. «Потом им просто все равно. Они уже все видели, все испытали». Он медленным, крадущимся шагом двинулся вдоль кроватей. Елена рванула было за ним, но вдруг почувствовала, что ноги ее наливаются свинцом, не давая ступить дальше. С ужасом она наблюдала, как задерживается демон возле кровати ее спящей подруги, как склоняется над ничего не подозревающей Керой. Елена хотела крикнуть, Но голос подвел ее, пропал, и она могла лишь беззвучно открывать рот. Юга обернулся с жуткой улыбкой. «Это же мой дом», — пожал он плечами. «Если я не хочу, чтобы по нему кто-то ходил или нарушал тишину, то так и будет. Стой, молчи, смотри. И пока я не отпущу, ты не проснешься там, а здесь не сомкнешь глаз». Он еще какое-то время постоял над Кейрой, затем выпрямился, покачал головой и перешел к следующей кровати. «Это подойдет», — прошептал он, протягивая руку к девушке, которая только сегодня заселилась. Время растянулось. Елене казалось, что она стоит не час и не два, а несколько дней, не в силах оторвать взгляда от утех демона распада. Лишь изредка она проваливалась в полузабытье от усталости и перенасыщения тем, что увидела, потому что никакие ее фантазии и страшные сны не могли бы нарисовать того, что творил Юга с девушкой. Мертвая комната полнилась стонами и вздохами, которые звучали в ней странно и также мертво, отчего отвращение комом стояло в горле, и слезы бежали из глаз. Насладившись одной, он переходил к следующей и долго-долго не отрывался, пока та не оставалась лежать обессиленная, с полубезумной улыбкой на губах и пустыми глазами. Как бы хотелось Елене этого не видеть, но он мысленно приказывал ей смотреть, и она, почти не мигая, следила за его затеями и исполнением извращенных желаний. Он оставил за собой уже три кровати с томно извивающимися на них девушками. И Елена вдруг поняла, что комната расширилась намного сильнее, чем ей показалось вначале. «Боже мой! Он же сейчас дойдет до Беллы. Но почему? Еще совсем недавно граница бреши проходила примерно посередине спальни. Как получилось, что она сдвинулась так сильно?» Юга, уже не обращая внимания на Елену и даже словно забыв о своем безмолвном зрителе, подошел к месту, где стояла кровать Хлои. Чуть дальше за ней, у самой стенки, мирно спала Белла. Елена вдруг физически ощутила гнев и ярость, которую испытал демон, понимая, что дальше он пройти еще не может. Он стоял, возложив руки на непроницаемую стену, не пускающую его к той, в которой сосредоточились все его желания и мечты, и вымещал злость на несчастной Елене. Ее внутренности будто скрутило, а в уши ударил нечеловеческий рев. Хотя в комнате по-прежнему стояла полная тишина, изредка прерываемая постанованиями девиц, еще не пришедших в себя после бурных соитий. «Не надо!» — хотела попросить Елена, потому что по телу разливалась всепоглощающая боль. Но девушка была нема, а Юга — в бешенстве. Он был уверен, что дотянется, не в состоянии даже потерять от тяжких мук сознание, и Елена, вцепившись в изголовье ближайшей кровати, продолжала смотреть. Немигающие глаза нестерпимо резала, и она вдруг вспомнила Мику. Наконец, то ли боль сломала девушку, то ли демону надоело наблюдать за ее корчами, и он ее отпустил. Но Елена рухнула на пол, и сознание ее погасло. Очнулась Елена у себя на кровати. Над ней хлопотала Кейра, поправляя под головой подушку. Белла с Хлоей застыли в дверном проеме каморки. «Что случилось ночью?» — спросила Белла, увидев, что Елена очнулась. «Девочки, с вами все хорошо? Все хорошо?» — запричитала вдруг Елена и расплакалась. Подруги тут же уселись к ней на кровать. «А что не так? Что было?» «Граница совсем сдвинулась», — выпалила Елена. «Она буквально по кровати Хлои проходит. Я не понимаю, почему она на глазах расширяется?» Девушки переглянулись. «Он стоял над Кейрой, он заставил меня на все смотреть». Кое-как, сбиваясь и прерывая рассказ рыданиями, Елена смогла передать события сегодняшней ночи. «Сколько их было?» — ошарашенно спросила Белла. «Человека 4 или 5, а может, больше. В какой-то момент перед глазами все поплыло и стало темно. И сразу же вы. А помнишь, кто? Елена, приподнявшись на кровати и вытянув шею, аккуратно показала на девочек, подвергшихся ночью домогательствам Юга. Странно. Они пока себя нормально ведут. Никто не хихикает и в пустоту какому не смотрит. Я ничего не понимаю, пробормотала Хлоя. Может, они и заболеют или состарятся? Не всегда же сходят с ума. Слово «состарятся» Белла в уме тут же связалась с сединой. Она вспомнила волосы Мики, превратившиеся в розовые, и ее взгляд потускнел. «Вы теперь все вместе здесь торчите?» Громкий, неприятный голос ворвался в комнату и почти больно резанул по барабанным перепонкам. Темный силуэт Мелиссы возник в дверном проеме. Помощница директора стояла, вытянувшись в струнку и сложив руки на груди. «На выход! У каждого есть своя кровать, и уже начинается завтрак. А сразу после занятий, Беладонна, тебя ждет у себя Янус. Я за тобой зайду, не беспокойся, не пропустишь». Ядовито улыбнулась она красным ртом, увидев, что Белла хочет что-то возразить. После этих слов Мелисса, не дожидаясь, пока девочки освободят помещение, развернулась и ушла. «Вот радость-то!» — прошипела Кейра вслед уходящей помощницы директора. «Что ему может быть нужно от тебя?» «Мне кажется, он объявит мне про Мику», — упавшим голосом ответила Белла. «Что-то очень плохое. Он же видел, что мы вместе поем. Может, поэтому выбрал меня, чтобы сказать?» Плечи ее опустились, и она, наконец, не выдержав, тихонько заплакала.